По моему настоянию Шона вытащили из постели в 2 часа ночи, чтобы он проследил за тем, как местные доктора вводят Мэтту оставшиеся противоядия. Шон из больницы связался по телефону со специалистами по ядам из Сиднея. Австралийские врачи, имеющие опыт в этой области, продолжали консультировать местных докторов, лечащих Мэтта. Было сделано все возможное, но не меньше, чем через сутки, станет ясно, будет ли он жить. Как же мне пережить эти сутки? Я не знала. Но ближайший час я могла посвятить своей работе, позаботиться о змеях. Шон и Крэг уже пересадили несколько ужей в вентилируемые контейнеры переноски, которые мы используем для транспортировки мелких животных. Крэг взял 3 контейнера, наш помощник-полицейский еще 3, и они поднялись по лестнице, чтобы погрузить их в ожидающий ландровер. Я нагнулась, взяла еще 1 контейнер и протянула его Шону. С помощью петли он достал из старой картонной коробки больную на вид гадюку и опустил ее в контейнер, взглянул на меня, потом опять на змею. «Нам не спасти и половины», — пробормотал он, наклоняясь, чтобы осмотреть рептилий в следующем ящике. Потом выпрямился. Как Фейн это проделал? Как ему удалось приручить человека, которого он когда-то мучил и даже пытался убить? «Я не уверена, что он его приручил», — возразила я. За последние несколько часов я не раз задумывалась над тем, каким образом Фейн влиял на окружающих его людей. Вначале, вероятно, это были страх и зависимость. Я думаю, Альфред боялся Джоэля Фейна. Кажется, он помнил, какую власть Фейн имел над людьми, когда они оба были молодыми, и все те ужасные вещи, которые Фейн заставил односельчан сделать с Альфредом. Откуда нам знать, чем Фейн ему пригрозил? «Он явно снабжал его едой», — заметил Шон, бросая взгляд на остатки консервов и разбитые бутылки с прокисшим молоком. «И топливом», — согласилась я, кивая на баллоны с газом. «Здесь открытый огонь не разведешь». И, разумеется, оба помешались на змеях. Шаги сообщили о возвращении Крэга и полицейского. Мы молча принялись пересаживать живых особей в контейнеры. Когда Крэг и полицейский вновь ушли, Шон посмотрел на меня. «Мы закончили», — сказал он. «Мне нужно осмотреть церковь. Возможно, я найду старшего брата шипящей Клары. Сомневаюсь, что он далеко уполз в такую бурю. А тебе нужно поспать». «Если удастся, детектив Таскер опять хочет со мной побеседовать. А с самого утра папа и сестра каждые 30 минут оставляют сообщения на автоответчике». «Ну, полицейские могут и подождать. Я отвезу тебя домой». Я покачала головой. «Я поеду в больницу», — сказала я. «Хочу посмотреть, как он». Шон поджал губы. «Ничего не прояснится, по крайней мере, до вечера», — ответил он. «Тебе придется долго ждать». Я имела в виду посмотреть, как Альфред. Вчера Фейн пытался задушить Альфреда, но парни Таскера подоспели вовремя. Альфред незамедлительно был доставлен в больницу и теперь находился в палате недалеко от палаты интенсивной терапии, где лежал Мэтт. Фейна поместили в тюремную камеру. «Альфред обладает тем даром, о котором ты мне рассказывал», — сказала я, когда теплые руки Шона коснулись моих плеч. «Он имеет власть над змеями. Я уверена, вчера он что-то сделал с Тайпаном. Я знаю, это звучит смешно, но именно поэтому змея меня не укусила». «Я был свидетелем и более странных вещей. Пошли, мы здесь уже достаточно насмотрелись». Я стала взбираться по лестнице. Оказавшись наверху, я позволила Шону вывести меня по коридору вниз по лестнице, прочь из дома со змеями.